Теперь он чувствовал желание перевалить судьбу майора на кого-нибудь, поручить это дело тому, с кого можно спросить потом. Но такого человека в отделе не было. За 2 года сотрудники привыкли исполнять детали, в редком случае отдельные узлы, а здесь требовалось отличное знание всей обстановки. Поэтому Арчеладзе пришлось раскладывать работу по установлению неизвестных лиц на 3 своих помощников. Одного послал в кремлевскую больницу искать среди больных хроническим гастритом, подходящего под старшего из штатских, другого — Министерства обороны, установить полковника с седыми волосами и моложавым лицом, третьего — в кадр Министерства безопасности. Однорукий инструктор наверняка проходил службу в КГБ, откуда и попал в Афганистан. Предстояло еще дать задание Кутасову. Но прежде полковник ушел в комнату отдыха выпить вина. Оказалось, что запасы исчерпаны, и в баре ничего не осталось в бутылках. Он тут же набрал номер телефона Капитолины. «Солнце мое, принеси мне, пожалуйста, хорошего красного вина». Чувствуя прилив радости, попросил он. «И приходи ко мне сама с вещами. С сегодняшнего дня будешь моей желанной помощницей». «Что случилось?» — тревожно спросила Капитолина. А он сам не знал, что случилось. И отчего ему так хочется говорить ласковые слова, значение которых до недавнего времени было утрачено для него и казалось навсегда. «Ничего, хочу видеть тебя рядом». «Хорошо, приду», — сдержанно и настороженно проговорила она. Кутасова он усадил рядом на стул. Блудливые авантюрные глаза начальника группы захвата искрились в предчувствии. Ему было легко рисковать, ставить трюки и проводить пленэры, ибо за все его дела нес ответственность один полковник. Прыжки совершал Кутасов, а разбиться мог Арчеладзе. «Трюков на сей раз не будет, Сергей Александрович», — предупредил он. «Видел в приемной майора?» «Раскосенького видел. Возьмешь под негласную охрану, и чтобы волос с головы, у него 4 детей, а в голове...» «Впрочем, его вынудили, ладно. Что за птица?» — поинтересовался Кутасов, улыбаясь, хитро, но широко, от уха до уха. Полковник сразу же вспомнил птицелова. «Он не птица. Он что-то вроде приманки. На него может прилететь какой-нибудь орел. Короче, убирать его будут, понял?» «Это серьезно», — озабоченно проронил Кутасов. «Придется охранять его тело. И не только, Сережа. Бери всякого, кто приблизится к нему. Хватай, невзирая на чины и звания», — распорядился полковник. «Особенно смотри при входе и выходе из гостиницы. Могут посадить снайпера. Проверь номер на предмет мины. Кормить его будут только твои ребята, из своей посуды. Но чтобы ни одна душа не заметила. Эдуард Никонорович, когда я совершаю трюк, должен знать, зачем он нужен», — с расстановкой проговорил Кутасов. «Прыгать вслепую непрофессионально. Зачем я брал валькирию? Ни я, ни ребята мои не знают. Работали, старались. Если бы видели, какая там охрана была. 2 ряда колючки, контрольная следовая полоса, сигнализация по периметру, управляемые телекамеры, 2 пулеметных гнезда на крышах. Зачем я ходил туда, товарищ генерал? Понимаю, пленэр, тренировка, тыры-пыры, пассатижи. Ты не догадываешься, зачем ходил?» — спросил полковник. «Хорошо бы и знать. С помощью материалов, которые ты добыл, мы кое-кого нашли и кое-что выяснили очень существенное». «Да», — усмехнулся Кутасов, — «информация исчерпывающая. Но это я так могу своим мужикам сказать. А мне, товарищ генерал, нужна правда. Должен же хоть один из нас знать, за что рискует. Рискую я, Сережа. Вы, генерал, вам донизу лететь далеко. А я капитан, у меня земля сразу под ногами. Не обезвредили бы пулеметные гнезда, порубили бы нас, когда уже с материалами шли назад. «Не спрашивай меня о Валькирии», — попросил Арчеладзе. «А о майоре я тебе скажу. Хотя бы об этой птице». «С нами кто-то давно затеял игру, капитан. Кто, пока не знаю. Похоже, и отдел наш создан для игр, для таких вот развлечений с майорами». Кутасов тихо посвистел. «Может, и золотой запас не пропадал?» «Может, и не пропадал. Теперь ясно.